Юлия Арниева. Глава семьи Пембертон. Никогда не знаешь, в какой момент твоя привычная жизнь может круто измениться. И вот ты уже не разменявшая четвертый десяток женщина, а молодая девушка в чужом мире. Александра Пембертон — единственная дочь, любимица отца и старших братьев. Но стоило только привыкнуть к людям, волею неведомых сил, ставших тебе семьей, как моя жизнь снова делает крутой поворот. И я без оглядки отправляюсь в бега, скрываясь от тех, кто уничтожил моих близких. Вот только тот, кто посмел покуситься на ставших мне родными людей, не знал, с кем связался. И опыт прошлой жизни поможет мне воздать по заслугам тому, кто виновен в гибели моей семьи. Глава первая. Миссис Джоан лучше. Семейный врач сообщил, опасность миновала. Она стала посещать сестру и дочь, но там ей не рады. Служанка рассказала, что к старушке относятся хуже, чем к псу малыша Томаса. Мистер Хью вложился в дело семьи Картеров. Рискованно. Но дядюшку, видно, жизнь ничему не учит. Остался без куска земли, теперь лишится дома. Насмешливо пробормотала, вновь погружаясь в занимательное повествование. Мисс Грейс и мистер Питер объявили о своей помолвке. Свадьба намечается этой осенью. Приглашение мисс Грей уже заказала. На следующей неделе отправится к портнихе за свадебным платьем. Уж не к Дорис ли? Там все отшиваются. У мистера Генри новая протеже, девушка из салуна. И за 2 месяца он спустил на нее больше 100 форсов. Его мать жаловалась, миссис Изабелл, что сын чрезмерно расточителен на дам легкого поведения. «Конечно! 5-я за полгода!» «А женишок непритязателен, уже и в салун наведался», — усмехнулась, шумом перелистывая лист. «Письмо от родных?» — тут же поинтересовалась Бетти, отвлекаясь от полировки своих ногтей. «Как здоровье, миссис Джоан? Мигрени перестали мучить?» «Лучше. А мистер Генри как поживает?» «Купил себе 5-ю кобылу», — хмыкнула, складывая ежеквартальный отчет сыщика, нанятого мной еще 3 года назад следить за моей ближайшей родней и соседями. «Оу, он, кажется, серьезно увлекся лошадьми». «Планирует открыть племенной завод?» «Угу», — подавила смешок, украдкой бросив взгляд на часы. «До прихода мистера Шервуда было еще 30 минут, а значит, я успею собраться». «Ты сегодня пойдешь на танцы?» «Нет», — покачала головой, складывая личные вещи в объемную сумку и вновь невольно прислушалась к себе. Последние 2 дня я ощущала безотчетную тревогу, а своей интуиции я привыкла доверять. Возможно, это, конечно, отголоски нервного напряжения после подписания очень важного для меня договора. Эта сделка, которой я готовилась и которую ждала больше 3 лет, станет отправной точкой, что воздаст по заслугам тем, кто виновен в гибели моей семьи. «Там будет Мэтью», — прервала мои тягостные размышления Бетти, подметив мой интерес к парню. «Точно не сегодня». Отказалась, с трудом сдерживая снисходительную улыбку. Мэтью, сын шерифа, был владельцем одного из 2 на весь наш небольшой городок автомобилей, и его услуги водителя потребовались мне на этой неделе, так что мое общение с напыщенным и самовлюбленным юнцом, хоть он был старше меня на 3 года, было вынужденным. «Бетти, приготовь 2 кофе». Прекратил наш разговор строгий голос мэра, который удивительно проворно для тучного и страдающего одышкой мужчины ворвался в кабинет. «И принеси коньяк. Лучший». «У нас важные гости», — прошептала коллега сразу, как только мистер Шервуд закрылся в своем кабинете. «Лучший коньяк», — напомнила девушке. Обычно наш начальник приказывал его открывать только для очень уважаемого гостя. «В городе у нас таких нет, куда уж достойнее самого мэра, а значит, кто-то приезжий. Сейчас в Линвурде прибывают 2 подходящих к этому званию людей». Но мистер Джордж Андерсон и мистер Чарльз Смит назначили встречу в мэрии только через час, а судя по спешке нашего начальника, неизвестный гость должен вот-вот появиться. «Ну да». Согласно кивнула коллега и сразу же подобралась, втягивая живот и выставляя на показ свою пышную грудь, все еще мечтая покинуть захудалый Линвурд и переехать в большой город. «Бетти!» — прогремел сердитый голос мэра. Девушка, испуганно дернувшись, рванула в чуланчик, на ходу пробурчав: «Кто-то очень важный!» «Да», — задумчиво протянула, продолжив собирать свои немногочисленные вещи, внимательно оглядывая каждый угол выдвижных ящиков и полок, чтобы ничего не забыть. И, увлекшись, пропустила появление гостя, невольно вздрогнув от тихого покашливания. «Мистер Через секунду проворковала своим нежным голоском Бетти, меняя его так всегда, когда видела красивого мужчину и пыталась привлечь его внимание к своей персоне. «Спенсер Кларк». Назвался важный гость мистера Шервуда, Бетти что-то пролепетала, но я уже ничего не слышала. Перед глазами тотчас промелькнули все беды, произошедшие с семьей Пембертон с той поры, как этот человек побывал в их доме. Отец Александры после их шумной беседы в кабинете больше недели ходил погруженный в себя. Затем, словно отмахнувшись от незначительной проблемы, вновь стал прежним, веселым и добрым отцом. Вот только проблема сама собой не разрешилась, а в течение полугода в семье Пембертон стали происходить трагические случайности, которые в итоге за месяц до празднования дня моего рождения завершились непоправимой утратой. «Мистер Спенсер, мистер Шервуд вас ожидает». На краю сознания услышала приторный, как патока, голос Бетти, замок тихо щелкнул, и тотчас раздалось восторженное шипение девушки. «Ты видела, какой он красавчик! А какой взгляд! У меня аж ноги подкосились!» «Да, красивый!» Согласно кивнула, мысленно прокручивая все сведения о мистере Спенсере, полученные за 3 года работы сыщика. А их было немного. Мужчина был осторожен, скрытен и опасен. Он словно появился из ниоткуда и будто чума уничтожал все, что встречал на своем пути. Невероятно, но никто из пострадавших не связал между собой происшествия, и лишь кропотливая работа и крохи информации помогли собрать образ этого жестокого и не останавливающегося ни перед чем человека. «Интересно. Какое у него дело к мистеру Шервуду? Надеюсь, он задержится в Линворде». Мечтательно протянула Бетти, а я нетерпеливо взглянула на стрелки часов, но те, будто издеваясь, не спешили двигаться. «Алекс, зайди!» Как гром среди ясного неба прогремел голос мэра, отчего я инстинктивно отпрянула, но быстро вернула самообладание и, растянув губы в приветливой улыбке, смело направилась в кабинет начальника. «Звали мистер Шервуд?» произнесла, умышленно не обращая внимания на сидящего в кресле гостя, и требовательно взглянула на своего начальника. Чувства пиетета у меня к мэру никогда не было, и я позволяла себе больше, чем все остальные конторские клерки. Мэр небольшого городка был не слишком умен, труслив, жаден, а еще ленив. Так что спустя всего лишь полгода весь Линвуд знал, если хочешь срочно решить вопрос, нужно идти к Алекс. На мне были все документы, деловая переписка, ответы на запросы и многое-многое другое. Начальник хоть и скрипел зубами и бесился от моего самоуправства, но изменить ничего не мог, зная, что сам никогда в управлении не разберется. «Договор о продаже земли для строительства железной дороги готов?» Прервал мои мысли мэр, взирая на меня из-под густых лохматых бровей мутными глазами. «Да». Озадаченно кивнула, ожидая продолжения. «Добавь к собственникам земли мистера Спенсера Кларка», — приказал мэр, аккуратно сворачивая в трубочку лист бумаги и пренебрежительным взмахом руки выпроводил меня из своего кабинета. Если бы это случилось вчера, то я бы непременно указала мэру на его необдуманные действия, но сейчас я с трудом сдерживала довольную улыбку и была только рада покинуть кабинет. «Что он хотел?» Тут же налетела на меня Бетти, но я, отмахнувшись от девушки, коротко бросила «внести правки в договор». Сняла с полки стеллажа папку с документами. Мне не нужны были данные мистера Спенсера, я их знала наизусть. Поэтому договор купли-продажи земли, собственниками которых были мать мистера Шервуда и неожиданно мистер Спенсер Кларк, был готов спустя 15 минут. А спустя еще полчаса в здание мэрии вошли мистер Джордж и мистер Чарльз, которые важно прошествовали в кабинет мэра и пробыли там не больше 5 минут. «Но, мистер Джордж, как же так? Мы с вами все ранее обсудили!» Выскочил за действительно важными гостями мистер Шервуд. Мистер Спенсер замер на пороге кабинета, его лицо было непроницаемым, но ходящие по скулам желваки указывали на крайнюю степень раздражения мужчины. «Да, но вы забыли упомянуть об имеющемся на этом земле болоте, а также о горе, которая существенно задержит выполнение приказа правительства», отрезал мистер Джордж, суровым взглядом припечатав мэра. «Мы можем подобрать другую землю!» Не сдавался мистер Шервуд. «Мистер Чарльз, мы сегодня же объедем все свободные участки!» «Не нужно. Мы вчера заключили сделку и нашли лучшие варианты для строительства железного пути. Но где? С кем?» Просипел мэр от жадности, едва ли не задыхаясь. Ушедшая из его загребущих маленьких ручонок сделка должна была принести ему неплохую прибыль. «С мисс Алекс Пэм». С улыбкой произнес мистер Джордж, впервые за все время разговора обратив свой взор на меня и, выдержав небольшую паузу, спросил: «Вы готовы, мисс Алекс?» «Да». «Прощайте, мистер Шервуд. Приказ о моем увольнении у вас на столе в папке». Проговорила и, смерив равнодушным взглядом мистера Спенсера, я первой покинула холл, зная, что это всего лишь начало большой игры. Но у меня было время, чтобы хорошо к ней подготовиться.